«Меня зовут Риоза. А тебя как?» Роман едва удержался от того, чтобы не стукнуть себя ладонью по лицу. Девчонка то ли от страха, то ли по жизни, но явно не блистала умом. Хотя она быстро поправилась. «Ой, ты же не говоришь. Извини, а где твой хозяин? Можно мне с ним поговорить?» Тот факт, что девушка желает пообщаться с некромантом, в очередной раз подтвердил догадку о ее полной безбашенности. Роман, не зная, что ответить, просто пожал плечами. На кукольном личике отразилась работа мысли. Через минуту девушка неуверенно спросила: «Ты что, один здесь?» Скелет кивнул. На лице Риозы вспыхнула улыбка. Она явно была довольна своей сообразительностью. «Но так же не бывает», — воскликнула она. «Ты же вроде слуги. Если некромант погибает, то все его призванные слуги тоже. Мне так папа говорил. Что же это за папа такой, раз про нежить рассказывает? Явно не пекарь». Девушка внезапно пропала из видимости. Роман, не зная, что делать, остался стоять на месте. В сердце его теплилась смутная надежда, которую он боялся сформулировать даже сам себе. Наконец, послышался грохот, а затем дверь склепа приоткрылась. Риоза осторожно вышла наружу, под дождь. В правой руке она держала проржавевший топор, явно отобранный у хозяина склепа. Тот факт, что это оружие вряд ли будет эффективно против скелета, девушку ничуть не беспокоил. Впрочем, синие глаза так и шныряли по сторонам, явно высматривая угрозу. Роман почувствовал к девушке невольное уважение. Сам он, в своей прошлой жизни, ни за что не рискнул бы выйти лицом к лицу с нежитью. Пусть смелость Риозы и объяснялась ее наивностью и беспечностью, но все равно это восхищало. «Тут точно никого больше нет?» — поинтересовалась девушка, не спеша подходить ближе. Роман медленно помотал головой. Риоза, чьи волосы намокли и прилипли к голове, а платье и вовсе облепило стройную фигурку, выглядела крайне соблазнительно. По крайней мере, Роман так помнил. Он помнил, что такое должно нравиться мужчинам, хотя сам не испытывал абсолютно никакого влечения. То есть понимание красоты присутствовало, но это была красота скульптуры. А вожделеют к мраморным грудастым красавицам только всякие извращенцы или сошедшие с ума скульпторы. Ни тем, ни другим Роман не являлся. «Но, ты ведь спас меня, да?» Роман кивнул. Риоза переступила с ноги на ногу, по-прежнему держа топор двумя руками перед собой. Стойка ее выглядела крайне дурацкой и ничуть не страшной. «Зачем?» — Роман пожал плечами. Что тут можно ответить, учитывая его скудный словарный запас? Впрочем, девушке, похоже, ответ и не требовался. Она опустила топор, продолжая настороженно смотреть на скелета. Помедлив, Риоза спросила: «Хочешь пойти со мной?» Роман замер. Этого вопроса он подспудно ждал все это время. С того самого мига, когда он вступил в схватку с вурдалаками, он подспудно жаждал избавиться от снедающего его изнутри одиночества. Неужели это ожидание было не напрасным? Неужели эта промокшая малышка сможет стать ему другом? С какой стати? Заведет тебя в город, а потом отдаст каким-нибудь палачам. Расчленят тебя на части и закопают. Или вообще выставит в клетке. Будешь как обезьяна в зоопарке, веселить людей. Роман кивнул. Пусть жизнь снова макнет его с головой в дерьмо, но он больше не мог быть один. Ему надоело существовать самому по себе, слоняясь без смысла. Конечно, госпожа просила его жить, но разве это жизнь? Не лучше ли будет умереть окончательно, если во всем этом мире не найдется даже одной живой души, которой он будет действительно нужен? Отлично, тогда пойдем. То, что сделала Риоза в следующую секунду, полностью перевернула душу Романа. Девушка опустила топор и протянула к нему открытую ладошку. Скелет даже не сразу сообразил, что надо делать. Он смотрел на маленькие пальчики, на тонкую руку. Риоза была такой невинной, такой беззащитной, и она доверилась ему. Протянула руку. Скелет, не веря своим глазам, вытянул свою правую руку и осторожно коснулся девичьей ладони. Риоза порывисто схватила его и потянула. «Пошли, познакомлю тебя с папой». Шагая за непоседливой хулиганкой, что буквально тащила его за собой за руку, Роман чувствовал, как внутри все клокочет и плавится. Он менялся прямо на глазах. С этого момента и до последнего мига своей нежизни Роман будет защищать эту кроху. В одну секунду Риоза стала центром его вселенной, смыслом существования. Даже образ госпожи, всегда горящий в сознании, отступил и поблек перед ней. Шагая под дождем, держа в руке хрупкую девичью ладошку, Роман чувствовал, как преображается мир вокруг него. Холодный, злой, переполненный насилием и горем, исчезал, уступая место свету и надежде. Именно надежде. Роман только сейчас осознал, насколько сильно устал от одиночества. Ведь он все время был один. С того момента, как осознал себя и потерял госпожу, скелет путешествовал и сражался только ради себя. Рисковал своей нежизнью просто ради того, чтобы увидеть еще один рассвет. Рассвет, в котором по большому счету не было никакого смысла. Не было до этой ночи. Поднимающаяся изнутри радость и эйфория распирала изнутри. Роману хотелось прыгать, орать во всю глотку, танцевать под дождем. Но вместо этого он послушно шагал за семенящей девушкой, робко держа ее за руку. Внешне бурлящие внутри него страсти никак не отображались. Роман полностью отрешился от всех угроз и опасностей мира. Он даже не помнил и не понимал, куда именно они идут. А ведь здешний мир должен был научить его, чем может обернуться подобная беспечность. Витриа де Фьер был алхимиком. Эта профессия досталась ему по наследству от отца, а тому, от деда. Будь у него сын, он бы передал все свои знания ему. Однако у него имелась только дочь. Жена погибла почти 15 лет назад, сгорев за несколько дней от лунной лихорадки. Боль от ее смерти останется с ним навсегда. Даже мысли о том, что его дело пропадет, заглохнет без следа, не могли сподвигнуть вдовца жениться снова. Хотя в его окружении хватало женщин, которые были бы не прочь окольцевать столь выгодного жениха. Дочери же передавать дар алхимии было бесполезно. Не потому, что Витриа был убежденным консерватором, считающим, что семейное дело должно продолжаться только по мужской линии. Причина заключалась в характере Риозы. Ее непоседливость и порывистость ничем нельзя было усмирить. А качества эти были крайне нежелательны для того, кто смешивает магические порошки и создает артефакты, напитанные волшебством. В деле алхимии требовалось терпение и усидчивость. Однако, несмотря на это, Риоза оставалась для отца настоящей звездочкой, настоящей принцессой. Ее легкий нрав, оптимизм, веселость невольно заражали окружающих. Даже обычно хмурый Витриа сразу начинал улыбаться, когда видел свою дочь. Он прощал ей всяческие шалости, хотя иногда и делал вид, что сердится. Сегодня был как раз один из таких дней. Праздник третьего рассвета всегда был праздником молодежи. В этот день им позволялось очень многое, почти все. Считалось, что даже случайный ребенок, зачатый в этот день и в особенности ночь, будет крайне удачливым по жизни. Разумеется, в этих предрассудках была серьезная доля заблуждений, но имелась и определенная логика. По крайней мере, даже Витриа знал почти дюжину примеров, когда такие люди достигали серьезного успеха. Тем не менее, его Риозе еще рановато было становиться матерью. Едва разменявшая 16-й день рождения, она еще была полна ребяческого оптимизма и наивности. Пусть погуляет, порадуется, а завести семью она всегда успеет. С ее-то легким нравом и симпатичной мордашкой это не составит большого труда, а уж приданым он ее обеспечить сможет. Поэтому в эти ночные часы, которые вот-вот должны были истечь, сменяясь утром, Витриа нервничал. Риоза, при всей своей ветрености, имела некоторое понятие об ответственности, и никогда раньше не задерживалась так надолго. Тем более, в такую ночь, очередной раскат грома вызвал невольную дрожь. Старый алхимик хорошо знал, что может нести с собой это природное явление. Не зря во всех древних и не очень легендах зло всегда приходило с грозой. Гнев неба часто имел под собой мистическую подоплеку. Домик алхимика стоял на окраине Луа, небольшой городок на самой далекой периферии империи Стиазар, почти на границе с гибельными пустошами и королевством Умбру. Несмотря на такое зловещее соседство, место было крайне мирным. Именно в силу своей удаленности от основных земель империи, никому не было дела до дюжины небольших поселений, раскиданных по равнине вдоль реки. Даже исчадия тьмы, терзающие мир, предпочитали игнорировать эти места. В значительном смысле, именно такая мирная жизнь и стала главной причиной, по которой столичный алхимик перебрался с семьей в здешние края. Особнячок семейства де Фьер можно было отнести к одному из лучших в городке. И дело было не только в крепком финансовом положении алхимика, но и в его планах, когда он только перебрался сюда. Витриа планировал обзавестись большой семьей, поэтому устроился с размахом. Сейчас это уже казалось излишеством. Ни ему лично, ни дочери не требовались все эти залы и пустые комнаты. Да и садик, разбитый вокруг, по большей части справлялся сам собой, без вмешательства человека. Нет, садовник, конечно, пытался исправлять самые вопиющие проблемы, Но что может сделать один пожилой человек? Витриа сидел в гостиной, глядя на плещущие языки пламени в камине. В свои 50 лет он выглядел вполне крепким человеком. Морщины избороздили его круглое лицо, сделав его похожим на кору дуба. Нос кнопка, чуть вздернутый вверх, что делало его похожим на свиной пятачок, с годами приобрел багровый оттенок. Причина этого заключалась вовсе не в избыточном потреблении алкоголя, как считали некоторые обыватели, а скорее пренебрежение некоторыми правилами техники безопасности при работе с реактивами. Бороду или усы принципиально не носил, а свои когда-то роскошные темно-русые волосы стриг коротко, не в силу моды, только лишь из требований безопасности. Да и седина в такой прическе смотрелась благороднее. Карие глаза пожилого алхимика, не отрываясь, смотрели на языки пламени. Это зрелище его успокаивало, умиротворяло. Заявись сейчас Риоза, он, пожалуй, даже не станет ее сильно ругать. Громкий стук в дверь вырвал старика из грез. Витриа поднялся с кресла, поставив на столик бокал с виски. В нем еще оставалось почти столько же, сколько было налито пару часов назад. Что поделать, не любил он пить алкоголь, но сидеть у камина с пустыми руками казалось ему несколько нелепым. В том, кто именно пришел, алхимик нисколько не сомневался. Это вернулась с гулянок нерадивая дочь. Она постоянно стучала в дверь, делая вид, что не помнит о том, что их дворецкий автоматон в данный момент находится на ремонте. Это стало их маленькой игрой. Риоза стучала в дверь, он с ворчанием ее открывал, а она вываливала на старика отца целый ворох своих новостей прямо с порога. Витриа медленно шагал к дверям. Он не спешил. Стук дочери был уверенным и четким. Она явно пребывала в приподнятом настроении. «Ну, я тебе сейчас устрою, паршивка ты мелкая. Посажу под домашний арест на неделю. Нет, на неделю много. Дня на три точно. Посажу, так и сделаю». Алхимик потянул за ручку тяжелую, обитую медью дверь. Она была испещрена защитными рунами. Особого толку в них не было. Настоящее исчадие тьмы даже не поморщится, проходя мимо, но обычаи обязывали. Да и вообще, слишком хорошо Витриа знал, насколько важной может оказаться даже самая крохотная деталь. Разумеется, за дверью стояла вымокшая до нитки дочь. Причем облик ее ясно свидетельствовал о нешуточной переделке, в которой она побывала. Витриа испытал запоздалый приступ страха. Алхимик различил за спиной Риозы темный силуэт. Разглядеть, кто это, не представлялось возможным, поэтому он уточнил. «Это Дамас там с тобой?» Послушала все-таки отца. Дамас был наемником. Время от времени беспокоящиеся о чаде родители нанимали его, чтобы спасать кровиночку от всяческих неприятностей. Последнее время Риоза часто пользовалась его услугами самостоятельно, без всяких понуканий со стороны папы. Дочь тяжело вздохнула и, нахмурив брови, ответила: «Нет, Дамас, он погиб». «Погиб? Что? Как?» Сердце старика сбилось с ритма. Несмотря на то, что дочь живая и невредимая стояла сейчас перед ним, ему почему-то захотелось схватить ее и спрятать, укрыть от всех опасностей в своих объятиях. Однако алхимик сумел совладать с собой и спросил уже более спокойным тоном: «Рассказывай, что случилось? Куда ты на этот раз вляпалась?» Личность незнакомца старик пока решил проигнорировать. Раз Риоза привела его с собой, значит, доверяет. Конечно, юные девушки зачастую крайне неразборчивы в тех, кому предоставляют свое доверие, но дочь его в этом вопросе пока не подводила. «Я... прости меня, папа. Я ходила на старый погост и... да как тебе только в голову такое пришло?» Взорвался старик. «Ты понимаешь, насколько это опасно? Я же 100 раз тебе говорил». «Я знаю, знаю», — оборвала его дочь. «Но я так хотела обрести дар. Ты же сам говорил, что он может проснуться в случае серьезной опасности. А где еще эту опасность найти в нашем городе? Тут даже драки до крови случаются раз в столетие». Витриа покачал головой. «Как же все-таки несносна эта девчонка. Избаловал он ее, избаловал. На неделю под домашний арест, и без всяких послаблений. Но устраивать семейную разборку нужно после. Не на глазах же постороннего человека терять авторитет, заработанный годами. Кто это с тобой? Это... я не знаю, как его зовут», — несколько растерянно начала Риоза. Однако она быстро совладала с собой и продолжила уже уверенным голосом, быстро произнося слова одно за другим, чтобы у отца не было возможности прервать ее. «Он спас меня, когда Дамас упал, и вурдалак...» «Вурдалак, да не перебивай ты, вурдалак убил Дамаса. Я испугалась и спряталась в склепе. Думала, меня на кусочки разорвут и сожрут. Но он пришел и убил вурдалака. Двух. Витриа поднял руки, прерывая тираду. Слишком много сведений для одного вечера. Однако, главное он понял. Незнакомец спас его дочь. Это, как минимум, заслуживало благодарности. Поэтому старый алхимик повернул голову к темному силуэту и, стараясь говорить ровным и спокойным голосом, произнес: «Благодарю вас, сударь. Вы спасли мою единственную дочь, за что я вам безмерно благодарен. Вы наверняка отважный воин, раз справились с двумя вурдалаками. Уверяю, в наших краях немного сыщется таких героев. Позвольте мне узнать ваше имя». «Он не говорит», — встряла Риоза. «Совсем. Не мой, в смысле. Постой, дочь. С чего ты взяла, что он не мой? Может, просто не захотел говорить с собой из скромности? Подойдите и назовитесь». Темная фигура помедлила, а затем шагнула вперед. Витриа успел увидеть зеленые огни на месте глаз, а потом незнакомец одним движением сбросил капюшон. Алхимик обмер от ужаса. Колени ослабели, ему пришлось ухватиться за косяк, чтобы не упасть. Риоза же посмотрела на отца, а потом на своего спасителя и невинным голосом пропела: «Пап, можно он у нас останется? Он такой милашка». Глава 11. «Пап, можно он у нас останется? Он такой милашка». Старик напрягся. Он почему-то посмотрел куда-то за спину Романа. Впрочем, вопрос, прозвучавший из уст отца, быстро объяснил такое поведение. «А где его хозяин? Стесняется подойти, у него нет хозяина», — весело отозвалась Риоза. «Он совсем один. Я тоже удивилась, но это правда. Так что, можно его оставить у нас?» Роман, услышав такие слова, обращенные к явно и без того пребывающего в шоке отцу, решил, что сейчас прозвучит категорическое «нет». По крайней мере, он бы точно своей дочери ответил так, наверное. Хотя как можно судить о том, чего у тебя никогда не было, да и, судя по всему, никогда и не будет. Поседевший мужчина убрал руку от сердца, выпрямился и строго посмотрел на свое чадо. «Сейчас скажет ей идти в спальню, а меня по-тихому испепелит и развеет пепел над оврагом, или где там еще». Однако, мужчине удалось удивить Романа. Старик недовольно посмотрел на скелета, а затем проворчал: «Пусть заходит в дом. Полагаю, в гостиную его приглашать нет смысла, лучше всего будет обсудить нашу ситуацию в подвале». Предложение Роману не понравилось, но спорить он не стал. Тем более, что Ириоза тоже кивнула, снова протягивая ему руку. «Пойдем, я тебя провожу». Старик еще сильнее скривился, наблюдая, как его дочь проходит мимо, ведя за собой за руку жуткое создание. По его лицу было видно, что будь у него возможность, то немедленно испепелил бы представителя нежити на месте, невзирая ни на какие последствия. Пропустив нежеланного гостя, Витриа закрыл дверь и прислонился к ней лбом. Теплая древесина не успокаивала. Пожалуй, помог бы лед, но его можно было достать или на кухне, или в подвале. Что ж, не стоит заставлять гостя ждать. Старый алхимик бросил взгляд на руны, испещряющие дверные косяки. Не похоже, что они вызвали хоть малейшее беспокойство у скелета. Хоть мы в нем нет, и то хорошо. О чем я? Чего хорошего в том, что дочь притащила в дом нежить? И где его хозяин? Проклятие, никогда не слышал, что призванные создания способны шляться самостоятельно. Куда катится мир, если происходит такое? В подвале дома располагалась, среди прочего, его небольшая лаборатория. Там имелись некоторые средства, которые, Витриа был почти уверен, будут способны справиться с незваным гостем. В благие намерения нежити алхимик уверилась слабо. Если чудовище не убило его дочь сразу, то совершенно точно сделает это позже. Поэтому лучше будет сработать на опережение. Риоза, конечно, расстроится и обидится, но ее печаль вскоре пройдет. А когда повзрослеет и обзаведется собственными детьми, то она поймет, насколько прав был отец в свое время. Но как он может существовать самостоятельно? Никогда о таком не слышал. Это явная аномалия. Понять бы еще, почему это произошло. Витриа спустился в подвал и, пройдя по проходу прямо, зашел в свою лабораторию. Там уже находилась Риоза, которая по какой-то неведомой причине не стояла, а сидела на коленях. Впрочем, причина такого поведения стала понятна сразу, как только алхимик увидел лежащего рядом незнакомца. Тот лежал без движения, полностью и абсолютно мертвый. Вот и разрешилось. Не пришлось и мучиться. Теперь только: «Папочка», — он просто взял и упал. «Папочка, спаси его. Спаси, ты же можешь, я знаю. Взгляд залитых слезами голубых глаз поразил старого отца прямиком в сердце. Также она смотрела на него, когда от старости умер их пес, который был с ними на протяжении всего детства Риозы. Дочери тогда было всего лет 8, и ему стоило огромных усилий объяснить ей необратимость смерти, как и причину собственного бессилия в вопросе воскрешения. «Теперь же, держись, просто скажи ей, что ты ничего не можешь сделать и, папочка, спаси его, спаси, пожалуйста». Решимость, и без того не слишком прочная, дала трещину. Та начала быстро расширяться, пока не разрушила неприступную стену, которую Витрия попытался выстроить вокруг своего сердца. Тяжело вздохнув, он произнес, понимая, что совершает непоправимую ошибку. «Хорошо, давай положим его на стол, посмотрим, что можно тут сделать». Момент собственного отключения Роман не заметил, поэтому, вернувшись в себя, не сразу сообразил, почему он лежит, пристегнутый ремнями, и смотрит в серый каменный потолок. Его внимание привлек необычного вида светильник, напоминающий круглую банку из зеленоватого стекла, внутри которой метались десятки крохотных огоньков. Неужели светлячки, и как они там выживают? Может, их выпускают время от времени? Дурацкие мысли были грубо оборваны двумя спорящими голосами. Первый принадлежал старику-отцу, а второй – Риозе. Осознание того, что он все еще рядом с девушкой, вызвало приступ нешуточной радости. Именно по этой причине Роман не стал вырываться из кожаных пут, хотя такая возможность у него была. Похоже, старик не был в курсе физических возможностей своего гостя. «Дача, я истратил на него уже 3 монокристалла. Его амулет всасывает в себя магию, как сухой песок в воду. Ты знаешь, сколько стоит каждый такой кристалл. Давай смиримся с тем, что твой друг умер. А, теперь его ждет покой и... Нет, ты не можешь сдаться. Неужели моя жизнь для тебя стоит меньше каких-то дурацких камешков? Ты же говорил, что любишь меня больше всего на свете. Это правда, но... Никаких но. Верни его к жизни». Роман повернул голову и обнаружил спорщиков рядом с собой. Взгляд его охватил обстановку и быстро восстановил картину случившегося. Он помнил эту комнату, стены которой занимали стеллажи от потолка до пола, уставленные всякими склянками. Подвал, куда его привели. Похоже, он вырубился и его положили на стол, после чего провели реанимацию. «Отлично, ты жив», — взвизгнула Риоза, кинувшись к скелету и ласково погладив его по черепу. «Папочка, спасибо, ты смог». Судя по лицу старика, он вовсе не был рад своему успеху. К его чести, вслух он ничего подобного говорить не стал. Вместо этого он проворчал: «Хорошо, тогда этот монокристалл я верну на место». «Нет, заряди его еще. Чем больше в нем будет магии, тем дольше он продержится. Не жадничай». И снова старику нечего было возразить. Скривившись, словно от зубной боли, он подошел к столу и сказал, глядя в глаза скелету: «Не знаю, на что это похоже, но на всякий случай не дергайся. Понимаешь?» Роман кивнул, с некоторой настороженностью следя взглядом за тем, как старик подносит к его лбу небольшой круглый кристалл зеленого цвета. Внутри него плясали всполохи света, придавая ему по-настоящему потрясающий вид. Судя по всему, это был именно тот пресловутый монокристалл. «Значит, там внутри магия, и он заряжает меня с их помощью. Я теперь типа робота на батарейках. Интересная штука получается». Кристалл коснулся лба, как раз в том месте, где находился амулет госпожи, и в тот же миг молния вонзилась в тело, заставляя скелета выгнуться дугой. Это не было болью, последнее перестало иметь для него значение после воскрешения. Роман просто утратил на несколько мгновений контроль над своим телом, став просто игрушкой в руках неведомой силы, пронизывающей его с головы до ног. Ощущение описать было сложно. В нем смешались огонь и лед, невероятное давление и невесомость, боль и наслаждение. Все и сразу обрушилось на него единым сметающим потоком. Ураган схлынул быстро, в одно мгновение. Скелет рухнул обратно на плиту. Лопнувшие ремни беспомощно болтались по краям стола, а перепуганные люди смотрели на него, отпрыгнув назад, когда его скрутила судорога. Первым справился с переживаниями алхимик. «Видимо, третий – это перебор. Как себя чувствуешь?» Вопрос, конечно, был несколько дурацким, учитывая неспособность ответить на него. Тем не менее, Роман сел и прислушался к себе. Внутри бурлила сила. Даже в первые часы после гибели госпожи он не ощущал себя настолько могучим. Ему казалось, что он с легкостью сможет пробивать кулаком каменные стены и сбивать с ног лошадей вместе со всадником. Насладившись ощущением могущества, он кивнул ожидающему ответа алхимику. Для пущей уверенности Роман даже показал большой палец, хотя не был уверен, что этот жест сработает так, как надо. Однако, старик его понял. Вот и хорошо. Кстати, а как тебя зовут? Роману не оставалось ничего, кроме как пожать плечами. Не пытаться же по буквам передавать свое имя. Тут на помощь пришла Риоза. Я нарекаю тебе Шилит. Роман догадался, что она произнесла просто скелет, но его переводчик, видимо, сумел распознать слово из контекста, поэтому не стал менять произношение. Помедлив, Роман кивнул. Шилит, так Шилит, ничем не хуже прежнего имени. Девушка довольно захлопала в ладоши, радуясь, как пятилетняя девчушка, получившая в подарок на день рождения долгожданную куклу. Мы с тобой будем везде ходить. Я покажу тебя друзьям и... Нет, нет, нет, нельзя Шилета никому показывать. Его же просто уничтожат. Опомнись, доченька. В этом смысле Роман был со стариком согласен. Пожалуй, лучше некоторое время побыть инкогнито. Тем более, что теперь у него имелось сразу два почти родных человека. А ведь еще вчера он был совершенно один. Нет, рисковать не надо. В конце концов, что плохого в том, чтобы прятаться в доме некоторое время? Ведь это ни в какое сравнение не идет с тем, что ему уже довелось пережить. Буду считать, что я на карантине. Сидели же по домам во время ковида. И здесь посижу. Заодно освоюсь немного, попривыкну. Какой же далекой оказалась реальность от его розовых мечтаний. Нет, старик-алхимик оказался более, чем гостеприимным хозяином. На его месте Роман не был бы настолько любезен. Скелету предоставили одну из комнат на втором этаже. Конечно, шторы в ней всегда были плотно задернуты и существовал запрет ходить по дому без разрешения, но это было намного лучше подвала, хотя в последнем приходилось бывать довольно часто. Основной причиной, по которой Витри отдал свое согласие, была, разумеется, просьба дочери. Но имелась и еще одна. Алхимику хотелось разобраться со странным феноменом свободно гуляющего по миру скелета. Понимаешь, все призванные создания привязаны к своему хозяину. У них нет своей воли, совершенно. Конечно, всякие там личи способны к самостоятельным действиям, но это их свобода действий весьма условна. Фактически, они просто некая разновидность автоматонов. Действуют в рамках заложенной программы. Витриа изучал Романа каждый день по несколько часов, и уже на третий день озвучил скелету некоторые свои соображения. Вообще говоря, старику в некоторой степени нравился его объект исследования. Не всякое разумное существо способно слушать чужую болтовню часами напролет. В каком-то смысле Шилит мог считаться идеальным собеседником, пусть и не по собственному желанию. Думаю, все дело в этом амулете-переводчике. Весьма старая модель, думаю, ей лет 100-150. Сейчас используют более простые в использовании и более долговечные конструкты. Это же потребляет слишком много магической силы при весьма посредственном результате. Впрочем, не буду отвлекаться. Так вот, сохранившаяся внутри амулета магическая сила внесла небольшие поправки, нарушения в ткань заклинания оживления. Именно поэтому ты и сохранил способность испытывать эмоции и даже способность мыслить. Правда, остается загадкой, как же ты остался один? Полагаю, твой господин. Нет, госпожа, ага, твоя госпожа погибла, верно? Сидящий на том же столе, где его в свое время заряжали, Шилит кивнул. Он держал в руках две металлические палочки, а старик в это время ходил вокруг него с необычным прибором, больше всего, на взгляд Романа, похожим на старый кассовый аппарат из 20 века. Штука была тяжелой, поэтому старик подвесил ее на ремни. Время от времени он дергал рычажки, поворачивал тумблеры. Аппарат отзывался на это мелодичным перезвоном, а один раз и вовсе пронзительно запищал. Старик в этот момент довольно усмехнулся. Так вот, я уже говорил, что призванные создания обычно погибают следом за хозяином. Причина в том, что источником их жизненной силы, если можно так выразиться, служит именно магия хозяина. Без нее они просто перестают существовать. В истории, конечно, встречаются представители нежити, пережившие гибель создавшего их человека, но это обычно те, кто были созданы для такой работы специально, охранять склепы или сокровищницы, понимаешь, так, 12,5, необычно, я рассчитывал, что будет не больше 7, хорошо, старик продолжил бормотать себе под нос, Шилит не особо прислушивался к его словам, все равно они были ему непонятны без специальных знаний. Через минуту Витриа вернулся к прерванному монологу. Так вот, судя по всему, перед своей гибелью твоя госпожа что-то сделала. Я прав? Шелит кивнул. Старик довольно усмехнулся. Теперь понятно. Она передала тебе часть своей силы. Непонятно, правда, зачем, но, так или иначе, этой силы тебе хватило на некоторое время, пока она не закончилась прямо в моей лаборатории. Удачное совпадение, не находишь? Прибор снова запищал. Алхимик нахмурился и пробормотал. 93 хм, высокий показатель. Твоя емкость значительно выше нормы. Похоже, твой создатель постарался над тобой. Будем считать, что 90 – это твой оптимальный уровень. Осталось выяснить, как быстро ты расходуешь ману. Давай-ка попробуем вот что. Пожалуй, именно эксперименты старого алхимика были единственным развлечением в жизни Романа. Риоза была наказана. Правда, старик решил не запирать ее дома, а отправил на отработку. Оказывается, девушка работала в универсальном магазине в центре города, торговала всякими алхимическими штучками, сделанными отцом, в одном из его отделов. В обычное время Риоза всячески манкировала своими обязанностями, но теперь, с учетом всех провинностей, она решила подыграть папе, изображая из себя послушную дочь. Надолго непоседы не хватит, но Витриа был рад и этому. Риоза проводила с Шелетом некоторое время перед тем, как лечь спать. Их беседы не несли в себе никакой особой информации. Обычно девушка рассказывала ему всякие истории из своей жизни, слухи, сплетни, услышанные в магазине. Обычная девчачья болтовня, но как же от нее становилось радостно на душе. Пожалуй, именно эти короткие встречи были самыми прекрасными моментами. Однако, через пару недель Риоза решила, что достаточно поиграла в хорошую девочку. Она вернулась к своему привычному образу прожигательницы жизни. Вечеринки до утра, танцы и тому подобные развлечения подхватили ее в свой круговорот и утащили из дома. Старик тоже начал меньше времени проводить с экспериментами. Похоже, он достиг своего предела возможностей, а посему, убедившись в относительной безвредности Шелета, просто предпочел забыть о нем. Скелет оказался предоставлен сам себе. Некоторое время помогало подглядывание за жизнью соседей через щелочку в шторах. Но, учитывая, что рядом с особняком алхимика жили пожилые пары, такое развлечение быстро надоело. Слишком уж предсказуемо и однообразно вели себя соседи. Скука подкралась незаметно и постепенно превратилась в самую настоящую одержимость. Сдержанность и осторожность, которые были характерны для Шелета в начале пребывания в особняке, начали трещать по швам, уступая безрассудным порывам. Прежде всего, он начал самовольно покидать предоставленную ему комнату. Изучение особняка в некоторой степени удовлетворяло любопытство. Особенно Шелета вдохновила обнаруженная библиотека. Сотни книг содержали в себе огромное количество информации. Пусть в прошлой жизни Роман и не был большим любителем чтения, но сейчас выбирать не приходилось. С трепетом сняв с полки первую попавшуюся книгу, он открыл ее и осознал страшную правду. Амулет-переводчик работал только с устной речью. На письменность его сила не распространялась. Преодолев приступ злости и разочарования, скелет решил обратиться к Риозе. Во время очередной редкой встречи он протянул ей книгу. Девушка поняла его почти сразу. «Хочешь научиться читать? Давай попробуем. Итак, в нашем алфавите 31 буква. Вот это буква А. Смотри». Через некоторое время ощущение беспомощности в душе Романа стало совсем уж всеобъемлющим. Он с грехом пополам усвоил алфавит, но когда Шелит попытался прочитать первые слова, то не понял совершенно ничего. Его переводчик искажал изначальное произношение слов. То, что произносила Риоза, Роман слышал как русскую речь. Поэтому, когда девушка читала слова, ему было все понятно. Если же он брался за дело, то произносимые им мысли на звуки букв не желали переводиться и становиться русскими словами. Это было полное фиаско. Тем не менее, эти уроки хоть на некоторое время, но отсрочили наступление скуки. Когда же она заново перешла в наступление, Роман продолжил изучение особняка. Он обшарил все комнаты, даже нашел потайную нишу в кабинете, где можно было спрятаться и наблюдать за помещением незаметно. Оставалось непонятным, зачем Витриа попросил строителей сделать нечто подобное, но именно благодаря ей Шелит стал свидетелем крайне важной для последующей истории встречи. Глава 12. Витриа обычно работал дома. Изредка заказы на его алхимические зелья и микстуры приносила Риоза, возвращаясь из магазина. Но чаще всего их доставлял мальчишка-курьер каждый вечер. Однако, бывали в особняке и другие гости. Те, кому по тем или иным причинам требовалась личная встреча с городским алхимиком. Роман уже выяснил к этому времени, что господин Дефьер является весьма востребованным специалистом, причем не всегда по своей прямой специализации. Просто городок был слишком мал и своего полноценного мага здесь не водилось. Поэтому в некоторых щепетильных ситуациях горожане предпочитали обратиться за консультацией к старому алхимику, прежде чем тащиться за 3-9 земель в большой город. Роман услышал звон дверного колокольчика ранним утром и насторожился. Обычно посетители предпочитали приходить после обеда, так что и без того измученное диетой любопытство взвыло мартовским котом. Скелет осторожно выскользнул через приоткрытую дверь своей комнаты и на цыпочках прокрался по коридору. С площадки на втором этаже открывался неплохой обзор на прихожую. Как правило, Шелит ограничивался только наблюдением за посетителями, довольствуясь своими фантазиями о том, кто они такие и зачем пришли. Ему нравилось впоследствии слушать рассказы Витри о их посещениях, чтобы сравнить с выстроенными самостоятельно гипотезами. Чаще всего Роман делал неверные выводы по внешности, но от этого игра не становилась менее захватывающей. Звонок прозвенел еще 3 раза, последний раз уж совсем раздраженно, прежде чем послышалось ворчание старика и его медленные шаги. Несмотря ни на что, Витриан не любил спешку. В конце концов, он же не врач, чтобы нестись сломя голову к любому больному, и даже не пожарный, для которого каждая минута промедления может стоить крайне дорого. Если кому-то нужен алхимик, пусть будет готов немного подождать. Он уже почти дошел до дверей, когда в нее забарабанили, что есть мочи. Старик недовольно нахмурился. Это уже переходило всякие границы. Да с таким нахалом разговор будет коротким. Пусть сначала остынет и успокоится, а потом приходит со своими проблемами. Витря открыл дверь и его едва не сбил с ног ввалившийся в дом грязный оборванец. По крайней мере, так показалось в первую секунду наблюдавшему за происходящим Роману. Посетитель, схватив алхимика обеими руками, затараторил хриплым пропитым голосом. «Док, ты должен мне помочь. Обязательно должен. Иначе мне не жить». Витриа с трудом оторвал незнакомца и строгим голосом ответил. «Уважаемый Беливул, успокойтесь. Перестаньте кричать и говорите спокойно». Роман сумел, наконец, разглядеть посетителя. Тот вовсе не был оборванцем, как он решил сначала. На невысоком полноватом мужчине был рабочий комбинезон со множеством карманов и ремней. Он настолько пропитался грязью, что его исходный цвет теперь угадать не представлялось возможным. Впрочем, цвет кожи носителя комбинезона тоже угадывался с большим трудом. Однако, теперь Шелиту стало понятно, что посетитель из тех, кто сутками копается в земле, возможно, шахтер или кто-то подобный. Как оказалось, эта его догадка была близка к истине. «Док, мне очень нужны деньги, понимаете, очень-очень, и срочно. Я не собираюсь давать тебе в долг, Беливул. Ты же знаешь, это против моих правил». Посетитель быстро-быстро закивал и скинул с плеч рюкзак. Распустив горловину, он сунул туда руку и вытащил оттуда небольшой сверток. Какой-то предмет примерно с буханку хлеба был завернут в грязную холстину. «Не надо в долг, док, у меня есть одна штука. Она очень дорогая, я уверен. Купите ее у меня». Роман проследил, как Витриа взял сверток и заглянул в него. Скелет не мог видеть лица алхимика, но по изменившемуся тону голоса понял, что дело серьезное. «Хорошо, давай пройдем в кабинет, там все обсудим». Посетитель закивал и принялся завязывать рюкзак. Шелит напрягся. На этом этапе он обычно возвращался в свою комнату, чтобы не попасться на глаза. Но сейчас любопытство разбирало его. Он вспомнил о потайной нише, обнаруженной в кабинете. Всего мига хватило, чтобы принять решение. Шелит поспешил в кабинет. Пока алхимик со своим гостем поднимаются, он успеет спрятаться в потайной нише и узнает о подробностях из первых рядов. Почему-то ему казалось, что о сегодняшней встрече Витриа ему рассказывать не станет. Слишком уж взволновало его содержимое свертка. Ему удалось закрыть дверцу буквально в последнюю секунду. Услышав звук открывающейся двери, Шелит прильнул к отверстиям, через которые можно было увидеть все, происходящее в кабинете. «Присаживайтесь, уважаемый Беливул», — Витриа указал на кресло. Грязный мужчина с сомнением покосился на него и остался стоять. Однако алхимик был настойчив. «Садитесь, не переживайте, я его потом почищу. Или дворецкий почистит, когда нам его вернут из ремонта. Да, еще несколько деньков подождать и доставит старого Джора». Гость уселся на самый краешек. Несмотря на уверение алхимика, он не рискнул развалиться на мягком кресле и перепачкать его целиком. Сложив руки на коленях, будто примерный мальчик, мужчина сверкнул ярко-белыми на фоне грязного лица зубами и робко поинтересовался. «Док, может, ты мне заплатишь и я пойду? Правда, очень срочно деньги нужны. Не стоит торопиться, уважаемый Беливул. Вы же знаете, что с древними артефактами стоит обращаться крайне осторожно. Да, он выглядит вполне многообещающим, но может оказаться и полной пустышкой. Мне бы не хотелось переплачивать. Да я много и не прошу. Всего парочку золотых и все. Даже две золотые монеты – это приличная сумма. Я не привык разбрасываться деньгами, знаете ли. Может угостить вас виски, пока вы ждете? Ага, было бы хорошо». Получив в руки стакан с янтарным напитком, посетитель несколько успокоился. Витриаже смог, наконец, заняться тем, что ему принесли. Положив сверток на стол, он осторожно развернул его и склонился, явно стараясь разглядеть его в мельчайших деталях. Более того, через некоторое время старик даже достал из ящика стола лупу, чтобы изучить предмет совсем уж пристально. Находясь в нише, Роман мог видеть только спину алхимика. Любопытство раздирало его, но на этот раз скелет ему не поддался. Гостю вряд ли понравится внезапное появление нежити в кабинете, а убивать невинного человека? Нет, лучше уж потерпеть немного. «Очень интересно», – пробормотал старый алхимик. «Надо кое-что проверить». Он отложил лупу и направился к книжным полкам. Теперь, когда ничто не мешало взгляду, Шелит смог разглядеть принесенный артефакт. Им оказалась сделанная из черного камня фигурка воина с мечом и круглым щитом. Доспехов на нем не было, что делало ее похожей на гладиатора или Конан-варвар. Странно, и чего старик так разволновался? Коллекционер, что ли? Алхимик еще копался среди книг, поэтому скелет пригляделся к фигурке повнимательнее и заметил одну деталь, упущенную ранее. Очертания артефакта расплывались, словно бы воздух вокруг нее постоянно двигался, искажая изображение. Такое бывает в жаркие дни, когда потоки воздуха поднимаются от земли. Но ведь фигурка холодная, это Шелит видел совершенно отчетливо. Значит, внутри нее спрятана магия, и не слабая, раз так фонит. Интересно, а для чего вообще сделана такая фигурка? Кто-то очень постарался, чтобы вырезать ее, а потом напитать волшебством. Между тем старик вернулся за стол. По нахмуренному лицу Роман понял, что Витриа не нашел нужной книги. «Хорошо, уважаемый Беливул, я, пожалуй, заплачу вам два золотых. Значит, эта штука стоящая?» «Да, док, не знаю. Очень похоже, но я никогда не встречал подобных артефактов, так что понадобятся дополнительные исследования». «Понятно, док. Дайте мне мои монеты и можете исследовать сколько хотите. Пойдемте, уважаемый, я провожу вас до выхода». Они ушли, закрыв дверь. Выждав несколько мгновений для гарантии, Шелит выскользнул из потайной ниши, не забыв закрыть ее за собой. Нужно было поспешить, но уйти, так и не посмотрев вблизи на таинственный предмет, он просто не мог. Остановившись в шаге от стола, скелет вытянул руку, желая коснуться фигурки, и амулет во лбу вспыхнул, ударив не хуже электрошока. Шелит отпрыгнул назад, не понимая, что именно случилось. Однако, после удара к нему пришло понимание, что трогать эту вещицу нельзя. И еще, странно, но теперь Роман знал, как она называется. Те-кота. Интересно, а для чего же эта штука все-таки нужна? Конечно, во время вечернего эксперимента Витриане единым словом не упомянула гостя и его солдатики. Алхимик вообще был рассеянным и суетливым. Всего лишь попробовал несколько своих новых растворов, капнув ими на запястье Шелиту. Что именно преследовали эти опыты, было непонятно, но Роман не расстраивался. Вряд ли старик станет применять какие-нибудь страшные кислоты или яды. Витриа уже вроде почти смирился с новым членом семьи. Риоза вернулась поздно вечером и сразу плюхнулась спать, даже не пожелав Шелиту спокойной ночи. В общем, получилось так, что раззадоренное любопытство осталось неудовлетворенным. Поэтому не было ничего удивительного в том, что, дождавшись момента, когда старик уснул, скелет осторожно прокрался в кабинет. Однако, там артефакта уже не было. Пришлось спуститься в подвал. Пусто. Не солоно хлебавший, Шелит вернулся в свою комнату и встал напротив щели в шторах. Глядя в окно на пустую улицу, скелет хмуро размышлял о превратностях судьбы и о том, куда же старик спрятал таинственную статуэтку. В том, что у алхимика в доме имелись тайники, Роман не сомневался. Оставалось только понять, где именно они могут быть, а потом заняться поиском. Правда, делать это придется днем, пока старик будет возиться в своей подвальной лаборатории. Начать надо со спальни старика. Самое надежное место, как по мне, всегда под присмотром. Так, обыскать кабинет. Там тоже может быть тайник. Еще библиотека. Во всяких фильмах всегда бывает тайник в библиотеке. Потянешь за правильную книгу, и полки отодвигаются, открывая потайную комнату. Да, в библиотеке тайник, зуб даю. С нее надо начинать, точно-точно. Шилит стоял недвижимо, перебирая в голове варианты. Он привык проводить ночи в размышлениях и тишине, поэтому раздавшийся шум немедленно насторожил его, переключив внимание на настоящее. Роман не боялся. Большое здание само по себе издает всякие звуки, в особенности если оно в значительной части пустое. Кроме того, нельзя было исключать вероятность проникновения кошки. Шилиту уже приходилось прогонять хвостатых любителей везде полазить из особняка. Удивительное дело, но эти усатые полосатые маленькие хищники не испытывали ни малейшего страха перед нежитью. Более того, они словно бы издевательски ускользали от него, когда он пытался прогнать их прочь. Похоже, снова та белая с черным пятном на лбу пожаловала. Мало ей было взбучки неделю назад. Типичная блондинка, никакой памяти. Стараясь двигаться тихо, чтобы не разбудить хозяев, Шилит покинул свою комнату и направился в сторону кухни. Именно ее приоткрытые окна чаще всего становились местом проникновения незваных гостей. Поэтому и поиски нарушителя стоит начать именно оттуда. Кухня размещалась в восточном крыле, на первом этаже. Шилит успел добраться до лестницы, ведущей вниз, когда услышал негромкие голоса. Он немедленно замер на месте, проигрывая в голове варианты развития событий. Самый очевидный – в дом пробрались грабители. Второй – хулиганистые подростки решили проверить свою смелость, забравшись ночью в страшный волшебный дом. Третий – друзья Риозы пришли, чтобы позвать ее на очередную вечеринку. Четвертый – к черту варианты, ему нужно спрятаться. Кем бы ни были посторонние, им нельзя попадаться на глаза. Если горожане узнают, что алхимик приютил у себя нежить, ему житья не дадут. Решив спрятаться, Шилит быстро огляделся и выбрал маленькую дверь, ведущую в кладовку. Укрывшись там, среди швабр, метел и ведер, он оставил дверь слегка приоткрытой, чтобы через маленькую щель иметь возможность слышать. Голосов больше не было слышно, но затем скелет уловил звук шагов. Кто-то поднимался по лестнице, и явно не один человек. Шилит напрягся, готовый в любой миг закрыть двери, держась за ручку, не дать никому возможность открыть ее. Если это грабители, пусть вынесут хоть все ценное, но нельзя попадаться им на глаза. Никак нельзя. Через щелочку Шилит увидел сначала одну, а потом еще две темные мужские фигуры. Вариант с хулиганами был выкинут на свалку. Теперь все больше становилось понятно, что это именно грабители. Интересно, куда они пойдут? Сомнения клубились в голове. К ним начал примешиваться страх за Риозу и ее отца. Что, если это не грабители, а убийцы? Хватит чушь придумывать. Будь у них здесь так хреново с криминалом, старик-алхимик поставил бы надежную защиту или охрану. Сиди тихо и не рыпайся. У незваных гостей явно не было никакого плана дома, поэтому они заглядывали во все двери. Разумеется, это производило шум, на который Витриан не мог не отреагировать. Дверь его спальни открылась, и оттуда появился заспанный хозяин дома. «Кто здесь?» – недовольно спросил он, щурясь и пытаясь разглядеть в ночной темноте нарушителей спокойствия. Роман и забыл, что простые смертные очень плохо видят в темноте. Сам он прекрасно видел чужаков, черные маски, скрывающие их лица. Старику же они наверняка казались смутными силуэтами, один из которых стремительно кинулся к алхимику, поднимая руку для удара. Шилит замер, разрываемый между желанием помочь ему и продолжить прятаться. Этот миг колебания решил все. Бандит ударил старика, оглушив его и подхватив обмякшее тело. «Найдите девку и тащите ее сюда, разговаривать будем», — прошипел ударивший своим приятелем. И без шума там. Шилит отступил назад, плотно закрыв дверь. Мысли в голове метались, как перепуганные белки. Первоначальная идея остаться незамеченным перестала казаться такой уж хорошей. Что это за грабители, которые бьют своих жертв? И остановятся ли они на этом? Что, если они убьют их, найдут то, зачем пришли, а потом убьют? Нельзя. Сомнения исчезли. В черепе осталась только одна мысль – спасти дорогих ему людей и не оставить свидетелей. Чтобы сделать это, стоит действовать обдуманно и четко. Никаких случайностей быть не должно. Выждав паузу в несколько секунд, Шилит снова приоткрыл дверь и прислушался. Шум не утих. Ему даже показалось, что он различил слабый девичий вскрик, от которого скелет едва не сорвался. Удержаться помогла только мысль о том, что он подставит своим безрассудством не только Риозу, но и ее отца. Хлопнула дверь и все затихло. Подождав некоторое время, Шилит выбрался из кладовки. Первый порыв сразу ворваться в спальню и порешить всех гадов был отметен из-за излишнего риска. Сначала стоит убедиться в том, что никого нет на первом этаже. Обыскать комнаты, ликвидировать, вернуться на второй этаж, приступить к выполнению задания. Мысли стали четкими и ясными. Привыкший много думать за последнее время Шилит словно бы вернулся в то прошлое, где он был просто живым оружием на службе у госпожи. Первого противника Шилит встретил прямо на лестнице, когда тот поднимался ему навстречу. Судя по куску пирога в руке, тот заглянул на кухню, решил немного подкрепиться. Бандит в первую секунду растерялся, приняв спускавшегося за своего приятеля. Он, прищурившись, посмотрел на скелета. Целая секунда, а второй Шилит ему не предоставил. Учитывая позицию, он просто ударил его ногой, предварительно крепко схватившись за перила для получения точки опоры. Без всяких вскриков или красивых поз, как бывает в китайских боевиках. Простой удар снизу вверх, как будто бил по футбольному мячу. Вот только вместо мяча была голова бандита. Костяшки пальцев ноги попали точно в переносицу. Противника отшвырнуло на стену, он впечатался в нее, а потом бездыханным трупом сполз на пол. Глава 13. Тело бандита с проломленным черепом еще сползало по стене, а Шилит уже начал двигаться вниз. Еще в момент атаки он услышал шаги другого нарушителя. Тот пока не понял, что случилось, но это скоро изменится. Восприятие мира для Романа изменилось. Он перестал отвлекаться на мелочи, четко фильтруя поступающие от органов чувств сигналы. Даже шаги скелета изменились, обретя хищные черты. Правда, сам он пока за собой этого не замечал. «Что ты там шумишь, череп?» Споткнулся о ступеньку, говорил же тебе, не ешь на ходу, послышался ворчливый голос слева. «Значит, этого придурка с пирогом звали череп, эта кличка больше бы мне подошла, он за поворотом, шага три, не больше». Мысль еще звучала в сознании, когда тело начало действовать. Шилит двумя прыжками преодолел последние ступеньки, а затем прыгнул на стену справа. Коснувшись ее согнутыми в коленях ногами, он изо всей силы оттолкнулся и буквально выстрелил собой влево, прямо в коридор. Выставленные вперед локти врезались прямо в неожидавшего ничего подобного врага. Упав на поверженного противника, Шилит перекатился дальше и встал в боевую стойку, одновременно развернувшись. Впрочем, последняя предосторожность оказалась излишней. Бандит лежал на полу без сознания. Немедленно мгновение, Шилит шагнул к нему, наклонился и одним рывком свернул шею. Минус два, как я его, даже не знал, что умею так, как будто всегда убивал людей, не людей, полуобезьян. В памяти промелькнули картины множества схваток с этими тварями в подземных лабиринтах. Тогда приходилось совершать сотни самых разных трюков, чтобы выполнить волю госпожи. Сколько же времени продолжалось мое служение? Годы? Десятилетия? Шилит помотал головой. Предаться воспоминаниям можно будет и потом. Сначала спасти Риозу. И ее отца тоже. Он быстро обыскал поверженного врага и обнаружил у него пару метательных ножей. Едва взяв их в руки, Роман осознал, что умеет пользоваться ими. И в случае необходимости сможет метнуть их точно в цель. Еще одно неожиданное открытие из прошлой жизни. Скелет быстро побежал по первому этажу, останавливаясь у каждой двери на секунду и прислушиваясь. Темнота ничуть ему не мешала. Да и вообще, за время пребывания в особняке он изучил планировку так хорошо, что мог бы передвигаться здесь и вовсе без зрения. Новых противников Шилит не встретил, зато нашел окно, через которое они, судя по всему, и проникли в дом. Разбитое стекло намекало на это более чем откровенно. Это снова доказывало, что неизвестные не знакомы с планировкой дома, иначе просто зашли бы через кухню, дверь которой закрывалась в ветре крайне редко. Похоже, эти ребята чужаки, будь они из местных, то быстро узнали бы это, просто понаблюдав несколько дней. Что ж, тем приятнее будет их убивать. Скелет взлетел по лестнице на второй этаж, практически полностью забыв об осторожности. Время утекало, он опасался, что просто опоздает и хозяев дома убьют. Быстрый взгляд показал ему, что в центральном коридоре никого нет. Шилит помчался к спальне алхимика. Заглянув по пути в приоткрытую дверь комнаты Риозы, он убедился, что девушки там нет. Значит, бандиты успели захватить ее. Это осложняло задачу, хотя было и ожидаемо. Оставалось надеяться, что старик не сломается в первую же минуту и выиграет ему хоть немного времени на подготовку приличного плана спасения. Добравшись до нужной двери, Шилит остановился и осторожно прислонился головой к ней, прислушиваясь изо всех сил. Бессмысленное бормотание и непонятные шумы, услышанные в первые мгновения, спустя некоторое время превратились в понятные звуки. Слух скелета словно бы усилился и очистился, перестав воспринимать посторонние шумы. «Я просто не понимаю, что именно вам нужно», — громко лепетал Витриа. «Я простой алхимик, у меня нет философского камня или сундуков с золотом. Вы, наверное, просто ошиблись домом». «Не ошиблись, дедок», — ответил ему гнусавый голос. «Мы пришли за цацкой, которую тебе наш грязный приятель принес. Он ведь не сказал, что это наша общая добыча, а захотел кинуть нас, получить весь куш целиком. Нехорошо это, ой как нехорошо. Какой цацкой? Нет у меня никаких цацик. Ты это брось, дедуля. Или ты хочешь, чтобы мы с дочуркой твоей побаловались? Так рыло у нас с этим запросто. Он страсть как любит с богатенькими развлекаться. От них пахнет лучше», — говорит. «Да и чистые они. Не то, что шлюхи из трущоб. Смекаешь, куда я клоню, дедуля? Как минимум двое, а может и больше». Шилит не спешил врываться, стараясь поточнее установить количество и диспозицию врагов. Неожиданно раздался мужской вскрик, а затем звук пощечины. Скелет едва удержал себя на месте. «Кусается, падла!» — услышал он бас сквозь пелену ненависти, застилающую взор. «Просто придави ее одеялом, чтобы не дергалась. Чего мне, учить тебя, что ли, рыло? Я тут тебя расхваливаю вовсю, а ты, эх, неужели только двое? Если так, то...» — звон стекла. Роман напряг памяти, вспомнил о бутылке виски, которую старик держал в шкафчике. Если он правильно представлял себе расположение врагов, то один из них стоял рядом со стариком, которого почти наверняка посадили на кресло-качалку у окна. Кровать стала местом, где держали девушку, и там находился второй враг. Значит, имеется и третий бандит, который сейчас явно лакомился хорошим алкоголем. Метательных ножей было всего два. Шилит помедлил, прикидывая варианты. Если повезет, то он сможет вывести с их помощью двух противников. Последний вряд ли станет большой проблемой даже для невооруженного скелета. Что ни говори, но вряд ли кто-то из грабителей ожидает увидеть перед собой оскаленный череп. Хороший план, так и сделаю. Ждать дальше было никак нельзя. Роман взял ножи в обе руки. Он мог кидать обеими, но левая делала это значительно хуже. Поэтому план заключался в том, чтобы сначала бросить нож в одного, а потом, перебросив второй нож в правую руку, в другого. Наверняка у него будет мгновение или больше после неожиданного появления. Шилит отстранился от двери и приготовился. Сейчас он ворвется в комнату и... Взгляд скелета опустился вниз и увидел, как светлую полосу, пробивающуюся из-под двери, пересекла тень. Он не успел сообразить, что это значит. Дверь резко распахнулась, сбив его с ног. Учитывая небольшую массу тела, это случилось без всяких проблем. Шагнувшись через порог, громила подслеповато прищурился, разглядывая упавшую фигуру. «Ты еще кто такой?» – пробасил он. Это было даже не смешно, спрашивать такое у Романа. Он не стал медлить, снимать капюшон с головы, показывать свою сущность. Скелет просто швырнул нож в противника, целя ему в грудь. Надежнее было бы в шею, но из лежачего положения метать было не так, чтобы очень удобно. Лезвие со звоном отлетело в сторону. Громила умудрился одеть кольчугу под одежду. Взревев, он шагнул к еще не успевшему встать Шилиту, схватил его за грудки и поднял в воздух. «Да я тебя сейчас!» Первая и последняя ошибка. Скелет ударил вторым ножом прямо в бок противнику. Стальные кольца могли защитить от скользящего удара, но прямой, нанесенный со всей силы, им оказался не по зубам. Бандит охнул, его ноги подкосились, а руки отпустили казавшуюся столь легкой добычу. Шилит встал на ноги. Он не стал ждать, пока враг истечет кровью. Еще один удар, на этот раз в шею, поставил точку в первой дуэли.